Глава 13. Рассказ Голунова. Трупы айнов отвезли в окружной лазарет. Там скопилось уже несколько мертвых японцев. Особняком лежали два линейца, несчастные часовые. Ротный командир предложил Лыкову не ходить на их отпевание. Так безопаснее. Учитывая неимоверную дерзость нападавших, это не казалось преувеличением. Дважды атаковать начальника округа в собственном доме, причем второй раз среди бела дня. Но Лыков отмахнулся. Еще он будет трусить, не дождутся. К тому же, после неудачи, понеся потери, непонятные садовники наверняка затихнут. Они сильно обожглись. Тогда на горном перевале Алексея поджидало шестеро. Теперь четверо остывают в морге. Сколько их еще на острове? Секретные дела не терпят многолюдства. Лыков заперся с Голуновым в кабинете и потребовал. «Валяй, рассказывай!» Калина Агеевич вздохнул. «Окно задерни, мало ли что!» Сыщик сдвинул занавески и выставил на стол бутылку разбавленного спирта. «Что за садовники?» Комендант вздохнул, словно собирался на Голгофу, и начал свой рассказ. В Японии развито ремесло тайного шпионства. Всегда так было, с древности. Есть шайки, которые кормятся этим 500-600 лет. У них свои школы, учебники, есть профессоры насчет убийства. Делают японцы это очень разнообразно. Нам такое даже на ум не приходит. Покажется чудесами. Ты привез бамбуковую трубочку, помнишь? Из нее действительно плюются отравленными иголками. Это называется фукуми-бари. А железные звезды бросают в цель и очень метко. Называются они сен-бан. Есть также мечи, кинжалы или, к примеру, серп на длинной цепочке. Серьезное оружие. Но они умеют убивать и голыми руками. Например, искусство костяных пальцев. Это наука драться на кулаках. Не помню, как оно по-японски. Или еще есть школа, где учат биться ногами. Вообще, эти люди очень опасны, и белому человеку с ними не совладать. У них совсем другая манера боя. Подпускать садовников к себе нельзя. Но и на расстоянии они могут убить той же брошенной звездой. С ними лучше бы было не связываться. Но ты уже связался. Так, значит, это все-таки якудза, блеснул редким словцом Лыков. Ихние Иваны переправляют наших за деньги. Как с самого начала я и предполагал. Снеси свои предположения в нужник, невесело усмехнулся комендант. Якудза, какое ты слово знаешь? И уже возгордился, небось. Нет, тамошние Иваны ни при чем. Переманивает наших беглых канцайкеку. Что за кукареку? Вспыхнул Алексей. Скажи по-русски, это фамилия, что ли, такая? Канцайкеку называется секретное отделение императорского штаба. Японская военная разведка. Лыков помолчал, обдумывая услышанное, потом спросил. Для чего им наши беглые? Сам понимаешь, для чего. Делают из них шпионов. Каких шпионов? Своих каких. И отсылают в Россию. Зачем японцам шпионы в нашей империи? Не собираются же они с нами воевать. Это глупость. Голунов пожал плечами. Нация прочная. Дай им время, и они наведут шороху. Но шпионы... Какие из наших уголовных шпионы? Прежде всего их учат. А уголовные — народ лихой. Им закон не закон. Предприимчивые черти. Потому-то и как раз годятся. А японцам деваться некуда. Они по наружности своей не могут сами в России шпионить. Их сразу видно. У нас косоглазые наперечет. Случись что, они все и пропали. Вот военные и придумали нанимать наших фартовых. И что, соглашаются? Ты же сам показывал мне карточки из Нагасаки, помнишь? Это были те, кто не согласился. Сказал, ну вас к чертям с вашим шпионством, я пошел. Кто его дурака отпустит? Не для того с Сахалина вытаскивали. А куда именно в Россию отсылают? Обычно недалеко, в Приморье. Но некоторых, я знаю, сажали на пароходы в Одессу, Виндаву, Петербург. Поляки в Варшаву просятся. С чужими документами сажают? Не со своими же? Да, значит, японские военные создают в России агентурную сеть, так? Ну да. Однако глупо же, глупо. Пусть я Иван переплыл пролив Лаперуза. Японцы мне говорят, давай шпионь на своих, не то зарежем. Конечно, я соглашусь, для вида. А как попаду домой, плюну на Микадо и займусь своими делами. Купил другой паспорт и снова грабли убиваю. Кто мне указ? Настоящие Иваны никому не кланяются. Как засядет такой на горячем боле, наплевать ему на всю Японию. Просто так тебя не отпустят. Возьмут расписку, что ты согласен шпионить. Если в течение года на связь не вышел, бумагу отсылают в жандармский корпус. И тебя ловят всем миром. А когда обратно попадешь на Сахалин, тут уж не обессудь. Прикончат. Если же служить честно, то дают хорошее жалование. Опять чепуха. Плевали Иваны и на жандармов. Кто-то, конечно, сорвется, но есть готовые послужить в свободное от грабежей время. Много японцы не требуют. Уголовные идут в основном в курьеры. Второсортные, так сказать, шпионы. Все больше на подхвате. За хороший бакшиш почему не согласиться? А кто настоящие тогда? Кто первый сорт? Этого я в точности не ведаю. Враги царя-батюшки, надо полагать. Какие враги? Ну, политические, особенно поляки. Из кавказцев есть, но поляков больше всех. Как мне о них выяснить? Говорю же, не ведаю. Вздохнул Голунов. «Не моя епархия. Я по уголовным проходил. От нас эти дела скрывают». «Ага, откуда ты все знаешь? Ты один из них?» «Да, я корсаковский староста. Ты был прав. Сахалинская цепочка существует. Конец ее здесь. И заведую им я». «А почему ты мне это сейчас рассказал?» Да не собирался я ничего раскрывать. Жил, не тужил. 15 000 в год загребал. Тут ты свалился. Сразу начал про моих косоглазых приятелей вынюхивать. Куда мне деваться? Одна надежда была, что ты ничего не узнаешь и по осени вернешься домой. Но ты обнаружил. На свою голову, а теперь и на мою. Однако я и тогда молчал. Не знаю. Может, позволил бы им убрать Лёшку Лыкова? Не знаю. Но ты направился в Мауку, прямо в их засаду. А я? Я рылся без тебя в твоих бумагах и нашел прошение на высочайшее имя насчет помилования. Думал, думал, все никак не мог решить. На чьей стороне? А когда понял про ловушку, сел на коня и поехал тебя вытаскивать. И снова смолчал. Да, страшно было сознаваться. Опять же думал, садовники напугаются, что я вроде как переметнулся, и отстанут. От тебя. Ну, а я уж как-нибудь вытащу им царя скандальный, и все они нахрен уплывут. Ты ничего не поймешь, а я опять шепну коньками. Но они твердо решили Лыкова убить, пришлось определиться. Значит, ты сейчас тоже у них на мушке, как и я? Само собой. Ну, хоть мы теперь вместе, как на войне было. Слышь, Алексей Николаевич, может, ты их отпустишь? Черт бы с ними. Шкуру из-за такого дерьма подставлять. Кого отпущу? Царя с исаулами? чтобы они и дальше кровь ведрами лили, дулю им. И надворный советник сложил кукиш. Понятно, значит, мы с тобой влипли. А может, это садовники твои влипли? Вон уж сколько мы их настреляли. Но Калина Агеевич не вдохновился. Они, вишь ли, всегда все выполняют, что обещали. Им за это и платят. Знал бы ты, что там за люди. Расскажи, и буду знать. Чего уж теперь, конечно, расскажу. Комендант снова вздохнул еще печальнее. Люди, какие за тобой охотятся, называются по-разному. Тёдзя, кандзя, синоби, кёдан. Другие есть слова. Это все одно и то же. Шпионы, лазутчики и убийцы. Вот именно те, что на Сахалине, они вабан, сиречь садовники. Потому что они будто бы выращивают при одном монастыре сад. На самом деле это прикрытие. Монастырь тот – секретная школа шпионства. Находится он на острове Хансю, в уезде Кога. А нанимает садовников на работу тайное общество Геньося, или общество Черного океана. Ты же сказал военные, эти, как их, кукареку. Военные – только заказчик. Не может же разведка послать на Сахалин своих офицеров. Вдруг всплывет. Большой скандал. Здесь, в Корсаковске, есть лишь один военный. Капитан Такигава. Ты его знаешь под именем Йоэмона, хозяина бакалейной лавки. Вот сволочь, вскочил сыщик. А ведь я его подозревал. Чего думаю, что он тут торчит? Обороты копеечные. Ты что, ловить его намылился? Сядь, он уже сбежал из города. Куда? Не знаю. У них несколько укрытий, в том числе и те, которые мне неизвестны. Так вот, Йоэмон Такигава – главный начальник всей сахалинской цепочки. Отряд садовников у него в подчинении. Их задача – сопровождение беглых. Ну и силовое содействие – напугать кого следует или прирезать. Сам побег учинить, в тайге Иванов стеречь от зверья и геляков. Такие вот дела. Японцы имеют подробные карты Южного Сахалина и составляют такие же карты средней части острова. Садовники обучены делать съемку местности. Они могут провести беглых в любую точку тайными тропами. Инородцы это хорошо знают и стараются не попадаться они вабан на глаза. Кто попался, того убивают. Поселенца тоже сложат. В тайге иногда находят их трупы. Люди понимают, чья работа, но, конечно, молчок. Одни власти ничего не знают. А если садовником встретится другой беглый? Прирежут, разумеется. Зачем? Они с таким трудом вытаскивают фартовых из тюрем, ведут через весь остров, а тут готовый. Беглый беглому рознь. Приглашение смыться в Японию еще не всякий Иван получит. Военным нужны подходящие, те, из кого выйдет шпион. А когда ребята узнают, что их наметили в шпионы, сразу перед побегом. Нет, все обставляется как деловое предприятие. Мол, у нас есть люди, корабль. Если можете заплатить, мы вас вывезем. Обычно отвечают, что платить нечем. Тогда в Тымовском и Александровском округах предлагают помыть золото. У нас золота нет, поэтому Иваны доят каторгу. Через Полуянского и его спирт. Еще тащат, что плохо лежит. Зимой зарезали в Тарайке якута с соболями. Царь сам убивал. И весной отставного фельдфебеля. Как царь? Он же в кандальной тюрьме сидит, под усиленным караулом. Сидит, но когда надо, выходит, а утром возвращается. Караул купленный. Чего же он тогда не бежит? Солдаты за побег много денег просят. А он желает по дешевке, из лазарета. Так что ему мешает сказать, что опять пошел на дело и не вернуться в этот раз? Это его по весне выпускали, знали, что вернется. А сейчас солдаты осторожные, понимают, что у царя все к побегу готово, и торгуются. Ну и дела. Полуянский тоже выходит, служит японцам. Не то, что служит, но прислуживает. За процент. Японцы имеют доносчика в самом Александровском посту. Шишку какую-то. Как его зовут? Не знаю. Поляк и в высоком чине. Гизбер Студницкий? Говорю же, фамилии не знаю. А здесь кто у них в администрации? Ялозов. Скотина. Тоже за процент? Не за спасибо же. Фома всего не знает. Но о чем его, я или царь просим, все делает. При этом не очень много берет. Видать, боится. Царь, когда тут устраивался, несколько человек вырезал. Даже одного старшего надзирателя, который о себе много воображал. Народ все понял, помалкивают.